Глава 8. Джош. Интересные информаторы. 2 дня у меня ушло на то, чтобы доказать мистеру Линкольну Блэквеллу свою значимость и добиться личной встречи. Я пропускаю пары в пятницу и отправляюсь в Блэк Хэллоуз, чтобы встретиться там с мужчиной, репутация которого идет впереди него. Блэк Хэллоуз — чудесный городок. Он был построен на власти и старых деньгах с четким разделением по благосостоянию посередине. И хоть он и рядом с Фэрфилдом, я не часто посещаю это место, особенно учитывая пренебрежение к нему моего отца. Но теперь, с намерением его уничтожить, я тут как тут. Офис, где работает мистер Блэквелл, находится в северной части города, где проживают богачи и элита, и он выглядит именно так, как я и представлял себе офис службы безопасности на окраине города. Когда я поспрашивал вокруг, кто мог бы помочь мне нарыть информацию, название этой фирмы и имя мистера Блэквелла были главными претендентами. Его описывали как умного, хитрого, способного и совершенно безжалостного. Итак, представьте мое удивление, когда секретарь провожает меня к человеку одного со мной возраста. «Спасибо, Элиза», — говорит мужчина, нет, скорее парень, сидящий передо мной, рукой предлагая мне сесть напротив его стола, и добавляет: «Пожалуйста, присаживайтесь, мистер Питерс». Я смущенно оглядываюсь, а секретарша Элиза с улыбкой кивает и закрывает дверь, оставляя нас наедине. Я снова поворачиваюсь к нему, прочищаю горло и произношу: «Я приехал, чтобы встретиться с мистером Линкольном Блэквеллом». Парню передо мной на вид не больше 20 лет, и мои слова заставляют уголок его рта приподняться, что я расцениваю как вид ухмылки. «Я знаю, для чего вы здесь, Джошуа Питерс, первый и единственный сын Хьюга Питерса, уважаемого в кавычках мэра Фэрфилда, и Луизы Питерс», — размышляет он, пристально уставившись на меня, словно пытаясь заглянуть мне в душу. «Вы поступили в Фэрфилдский университет вместе со своей младшей сестрой Мэдалин. Играете за хоккейную команду своего университета и хотите попасть в НХЛ», несмотря на то, что отец жаждет, чтобы вы пошли по его стопам в политику. Ладно, парень знает свое дело, черт побери. Я все еще пытаюсь не показывать удивления на своем лице и вежливо отвечаю: «То есть, так вы хотите сказать, что это вы, Линкольн Блэквелл?» Его ухмылка только растет. «Можете звать меня просто Линкольн». Он открывает ящик стола и достает оттуда коричневую папку, кладя ее на стол между нами. «Я взял на себя смелость раскопать некоторые сведения о вашем отце», — пожимает он плечами, когда я протягиваю руку, беру папку и пролистываю бумаги, пока мои глаза не расширяются от лакомых кусочков информации, которую он нарыл. «Но этого будет недостаточно, чтобы одолеть его. По крайней мере, при наличии друзей на нужных местах и таких глубоких карманов». Я могу лишь с недоверием смотреть на информацию, пока он говорит, одновременно впечатленный тем, что он знает, зачем я пришел, и раздраженный тем, насколько быстро он во всем разобрался. Здесь есть вещи, которые появились еще до моего рождения. Черт, здесь есть даже копии свидетельства рождения меня и Мэдди, но всего этого недостаточно, чтобы нанести весомый ущерб. Во всяком случае, не того уровня, как мне бы хотелось. Я снова бросаю взгляд на парня, и он вплотную смотрит в ответ. Его лицо не выражает ничего, а взгляд говорит, что я не должен задавать вопросов, но я все-таки спрашиваю. «Я не говорил, что хочу одолеть отца. Как ни в чем не бывало, произношу я, и он закатывает глаза, что напоминает мне о Хелли. «Джош, я уверен, вы слышали истории про этот город, про кошмары, которые здесь происходили, и сказки о мэре и его друзьях, которые тут заправляли». Ухмылка сходит с его лица, и я, кажется, вижу, почему все называют этого парня беспощадным. В нем уже нет ничего детского. Теперь он выглядит как мужчина, повидавший гораздо больше жути, чем я предполагал. И, конечно, он прав. Я слышал жуткие истории об этом городе и о людях, руководивших им. Слухи об этом разлетелись по всему штату, но никто на самом деле не знает, что здесь реально произошло. Но эти колкие зеленые глаза, смотрящие на меня, точно знают. Я знаю, что он наблюдал за всем этим, не моргая. Они все исчезли, а я все еще здесь. Знаете почему? Вопрос немного сбивает меня с толку, особенно учитывая, что я вспоминаю все новости о произошедшем в этом городе. Поэтому я не особо понимаю, к чему он клонит, но учитывая вид этого офиса и его расположение, я без особых раздумий спрашиваю. «Деньги?» Он снова закатывает глаза и ухмыляется. «Нет, власть». Линкольн произносит это слово так, словно оно ниже его достоинства. Как будто он не особо в это верит или, возможно, придает ему иное значение. Теперь моя очередь закатывать глаза. «Это одно и то же», — кидаю я в ответ, понимая, что все привилегии — результаты денег и власти. «Нет, не одно и то же. Думать так — ошибка, на которой вам стоит поучиться, если вы хотите отнять власть у своего отца». Я моргаю в тот момент, когда парень встает из-за стола и обходит его, чтобы присесть на краешек прямо передо мной. «Я знаю о свадебной сделке между вашей сестрой и Брэдли Торном, которую вы сорвали. А также знаю о еще одной сделке, заключенной уже вами. Так что давайте не будем тратить время друг друга». Мы молча глядим друг на друга, пока я, наконец, не смягчаюсь, тщательно обдумав слова, прежде чем сказать. «Если бы я пришел сюда, чтобы наказать своего отца, как бы я мог это сделать?» Его ухмылка возвращается, как будто парень точно знал, что я собираюсь сказать, и именно он заставил меня это сделать. Я представляю, как он может заставить каждого делать то, что он пожелает, и, честно сказать, мои мысли только подтверждаются, когда Линкольн отвечает. «Завтра вы будете заняты свадьбой, но после нее вам нужно найти слабости своего отца». Я игнорирую тот факт, что он знает о моей свадьбе завтра, хоть я никому об этом и не говорил, и фокусируюсь на второй части фразы. «У моего отца нет слабостей». «У всех они есть, Джош. Нужно их только найти». Он снова встает на ноги и идет в сторону сейфа в углу комнаты. Парень вводит код, отпечаток пальца, и дверца открывается, обнажая большое количество техники. Линкольн берет телефон и еще что-то маленькое, закрывает дверцу и снова направляется ко мне. «Этот телефон невозможно отследить. Связывайтесь со мной только по нему. И вот вам еще кое-что, что поможет найти слабые места отца». Он протягивает крошечное черное устройство, которое с легкостью помещается у него между пальцев. «Вставьте это в его компьютер». Я без вопросов беру обе вещи, все еще пораженные тем, что он делает, и тем, что предстоит сделать мне. Вставить в компьютер, и что тогда произойдет? «А я позабочусь обо всем остальном». Линкольн указывает рукой на дверь, и я следую за ним. «Но вам нужно сделать это либо на этих выходных, либо подождать неделю, потому что меня не будет в стране». «На этих выходных? Как, черт побери, я могу вставить эту штуку в отцовский компьютер на этих выходных?» Я выхожу вслед за парнем из его офиса и снова возвращаюсь в холл, где расположен ресепшн. Секретарша разговаривает уже с другим молодым человеком, которого я сразу же узнаю, и усмехаюсь, что заставляет Линкольна остановиться и глянуть на меня. «Вы имеете наглость говорить мне, что дело не в деньгах, когда у вас здесь стоит один из самых богатых людей в стране?» — говорю я ему, указывая на Ашера Донована. «Мы с Ашером во многом схожи. Он ходил в частную школу, рос в обеспеченной семье и постоянно находился в тени своего отца. Фэрфилдская частная старшая школа часто играла против школы Халлоуз, и хоть он и не был в команде, его имя и присутствие на играх всегда бурно обсуждалось. У его отца денег было больше, чем у Бога. И, как я слышал, грехов у него было больше, чем у дьявола. Один из слухов этого города о том, что Ашер убил своего отца и брата, чтобы завладеть семейным бизнесом. И когда его холодный, безжизненный взгляд встречается с моим, я вполне могу в это поверить. Джош Питерс, просто кивает он, прервав разговор с Элизой и подойдя к Линкольну, который все еще наблюдал за мной. Я не утруждаю себя ответом Ашеру, снова обращая внимание на Линкольна и рявкую. Мир крутится вокруг денег. Ты можешь заставить людей сделать что угодно за приличную плату. Линкольн смотрит на нас обоих, как будто замечая сходство в первый раз, и, вздыхая, произносит. «И с необходимой силой ты можешь изменить этот мир». Я гляжу на Ашера и замечаю трансформации, произошедшие с ним со времен старшей школы. Нет ни скрипа челюсти, ни сутулых плеч, ни тени отца, нависающей над парнем. Он полностью свободен. «Эти слухи, правда?» — спрашиваю я, зная, что он понимает, о чем я говорю. И его ответная ухмылка еще страшнее, чем у его друзей. «Часть из них правдива», — размышляет он, пожимая плечами. «А часть более добрая, чем правда». Его слова заставили меня понять, что как бы ни грешил отец, сын заставил его покаяться. И хотя, возможно, грехи моего отца не настолько плохи, он должен заплатить свою цену. «Я все сделаю на этих выходных», — обещаю я, снова обращая внимание на Линкольна, и он кивает. «Тогда скоро я с вами свяжусь», — отвечает он и, не дожидаясь ответа, уходит обратно в свой офис. Я гляжу ему вслед, а затем бросаю взгляд на Ашера и замечаю, что тот тоже провожает взглядом уходящего Линкольна. Когда парень обнаруживает, что я поймал его взгляд, он разворачивается и исчезает в противоположном направлении, даже не попрощавшись. И это доказывает, что он совсем не изменился за прошедшие годы. Все еще не оправившись от случившегося, я возвращаюсь на парковку. Достаю из кармана телефон и замечаю сообщение от Хелли. Точнее, кучу сообщений. «Динь, ты знаешь, что я ненавижу шопинг? Динь, типа, я реально ненавижу этот сраный шопинг. Динь, а знаешь, что еще хуже, чем шопинг? Динь, поиски свадебного платья. Динь, почему их так много? Динь, и почему они все из колючей ткани? Динь, как думаешь, это нормальное?» Динь, прикрепленное изображение. Динь, а, забудь, оно неприятно к телу. Динь, как насчет этого? Динь, прикрепленное изображение. Динь, прикрепленное изображение. Динь, прикрепленное изображение. Динь, прикрепленное изображение. Динь, ладно, забей, они все меня бесят. Динь, а еще меня бесит твой отец. Динь. И свадьбы тоже бесит. Динь, прикрепленное изображение. Динь, может это? Сообщение за сообщением, фотография за фотографией. Понятно, что она сейчас в каком-то свадебном бутике пытается подобрать платье. Я пролистываю все сообщения с улыбкой и рассматриваю все фотографии. В этих платьях она выглядит так же потрясающе, как и в любых других, но ни одно из них не подходит ей. Не то чтобы я знаю, что каждая женщина мечтает надеть на свою свадьбу, пусть и фиктивную, но все же мне немного стыдно, что я заставил ее пройти через все эти страдания. Джош, разве видеть невесту перед свадьбой в платье — неплохая примета? Динь, ты думаешь, я не задушу тебя тканью одного из этих платьев? Джош, о нет, это же невеста-терминатор. Динь, мне снова нужно ударить тебя по яйцам. Джош, лучше нежно погладить. Динь, напомни мне, как там говорится, пока смерть не разлучит нас? Я улыбаюсь, читая ее ответы, потому что, несмотря на угрозы, она воспринимает все это серьезно. Особенно сейчас, когда у меня есть секретное оружие в кармане. Джош, ты выглядишь красиво во всем, что бы ты ни надела. Джош, просто выбери то, в котором тебе комфортнее всего. Даже когда я набираю слова и отправляю их, я понимаю, что все они бессмысленны. Ни одно из этих платьев не подходит ей. И даже несмотря на то, что все это не по-настоящему, ее комфорт в день нашей свадьбы важен для меня. Поэтому вместо того, чтобы выехать из гаража и направиться домой, как и планировал, я открываю карту на телефоне и просматриваю ее, пока не нахожу то, что искал. Похоже, придется сделать небольшой крюк по пути домой. Когда я возвращаюсь, уже почти 9 часов, и так как это вечер пятницы, я ожидаю, что дома либо не будет вообще никого, либо будет громкая вечеринка. Но когда я захожу внутрь, то обнаруживаю Дэймона, сидящего за кухонным островком, на парус наполовину приговоренной бутылкой виски. «Топим наши печали?» — спрашиваю я, делая шаг навстречу ему, замечая, что обычно темные серые глаза парня выглядят сегодня ярче. Он не очень много пьет, особенно после того, что с ним случилось, но время от времени немного расслабляется. Похоже, сегодня то самое время. «Вообще-то празднуем», — протягивает он, помешивая янтарную жидкость в стакане перед тем, как сделать медленный, смачный глоток. «Ну, это перемена», — хриплю я в ответ с улыбкой, наливаю себе тоже и ставлю стакан рядом с его. «Что отмечаем?» «Тебя», — утверждает он, звеня своим стаканом о мой и указывая на наши напитки. «Это твой мальчишник». Я не могу удержаться от смеха. Я рассказывал Дэймону об идеях Элли жениться на наших собственных условиях, и он согласился, что это хороший план. Мне даже удалось убедить его стать моим свидетелем, в то время как свидетельницей Элли будет, конечно, Мэдди, несмотря на то, что она все еще со мной не разговаривает. И все же я не могу себе представить, что он будет участвовать еще в чем-то, кроме формального посещения торжества. «Никаких стриптизерш, и только мы вдвоем? Что это за мальчишник?» — спрашиваю я с улыбкой, делая глоток. Дэймон закатывает свои темные глаза, блестящие от выпивки. «Умоляю тебя, ты уже несколько месяцев не трогал женщин и ненавидишь всю оставшуюся команду». «Ладно, он проницателен, когда выпьет, отдам ему должное. Но все же я начинаю защищаться. Я не ненавижу остальную команду. Ладно, может быть, я ненавижу Нову и его придурочных соседей по дому, которые думают, что они — божий дар для женщин, но со всеми остальными все в порядке. Ну ладно, тогда я ненавижу их всех», — произносит он с пьяной улыбкой, чокаясь со мной стаканом. Я лишь смеюсь, потому что это тот самый Дэймон, которого я люблю. Этот надломленный парень, ставший моим другом на первом году обучения, с которым я связался из-за наших дерьмовых отцов и их непристойных требований. Тот, кто молча был на моей стороне эти 3 года и помог мне пройти через многое, понимает он это сам или нет. И тот, кто будет стоять со мной рядом завтра, пока я буду обмениваться фальшивыми клятвами с подругой. Словно прочитав мои мысли, он кивает в сторону пакета с одеждой в моей руке. «Что там?» Я бросаю взгляд на сумку, зажатую между костяшками пальцев, и вздыхаю. Это попытка смягчить удар для той, кто выходит за меня замуж. Между нами повисает тишина, потому что он слишком хорошо понимает это бремя. Уверен, именно поэтому я никогда не видел, чтобы он пытался навязать кому-то отношения. Потому что как можно строить отношения с кем-то, когда у тебя полный бардак в отношениях с отцом? Зачем втягивать кого-то в решение твоих проблем, когда ты сам не можешь с ними разобраться? Завтра день моей свадьбы, и я пока не могу до конца осознать, насколько это все изменит. Конечно, у отца все еще будут рычаги давления, но я буду уже не один на линии огня. Хелли может быть моей лучшей подругой. Во всяком случае, когда-то была ею. Но став моей женой, она вступит в совершенно другую игру. И пусть она и самый подходящий игрок, это все равно будет чертовски сложным матчем. Ладно, в печали и в радости.